Я имею в виду тех, которые заключили с вами мир. «Ах, вот как ты рассуждаешь», — сказал хозяин. «Но ты забыла, что между тобой и другими животными уж очень большая разница. Я не за даром их кормлю. Они служат мне. Лошадь я запрягаю в тележку или пашу на ней. Корова дает мне молоко, да и теленочка каждый год приносит. Собака день и ночь стережет мой дом и громко лает, чтобы воры не забрались. Кошка на своих бархатных лапках неслышно обходит по ночам все комнаты и следит, чтобы не завелись мыши. А ты что можешь делать для меня, крыса? За что тебе предоставлять жилье и стол?» И как ни нахально была старая крыса, слова хозяина ее озадачили. В ее крысиной голове никак не умещалось, что она должна зарабатывать свой хлеб. Но тут она очень кстати вспомнила о птицах. «А как же птицы, хозяин?» — лукаво спросила она. «Уж они-то совсем бесполезные твари, а вы кормите их всю зиму. Птицы ведь для вас ничего не делают». «Зимой они, правда, ничего не делают», — ответил хозяин. «Зато все лето они трудятся на меня, ловят мух и мошек, поедают гусениц, уничтожают личинки. Не было бы птиц, скоро в саду не осталось бы ни одного цветка, ни одного яблока без червоточины. Нет, крыса, не быть нам друзьями». Тут крыса притихла и подумала: неужели она не заслужила даже того, что получают жалкие пташки? Вдруг она сказала: «Нет, вы только взгляните, какие у меня красивые и крепкие зубы! Они такие острые, что вряд ли у кого-нибудь найдутся острее. Может быть, у вас в доме нужно что-нибудь перегрызть или раскусить? А какие ходы я могу прогрызть вам под полом? Удобные, темные, такие узкие, что я едва прошмыгну». «Этого еще не доставало!» — закричал на крысу хозяин и снова замахнулся на нее вилкой. «Мы рады, что у нас дом цел, что полы не проваливаются, а ты тут со своими крысиными ходами что ты еще можешь предложить?» Крыса долго думала, потом сказала: «Вы знаете, у меня исключительно красивый хвост. Он такой изящный, тонкий, длинный и совершенно голый, ни одного волоска. Может быть, я могла бы помогать вашей супруге по хозяйству? Я смахивала бы хвостом пыль или помешивала бы им суп». «Какой ужас! Избавьте!» — закричала хозяйка и вся передернулась от отвращения. «Ради бога, не соглашайся! Да кто же это станет есть суп, в который крыса опускала свой омерзительный хвост?» Тут крыса не на шутку обиделась. Она такая умница, такая вежливая, обходительная, да другой такой культурной крысы на свете не найти. А человек ставит ее ниже самой жалкой печушки, так оскорбительно отзывается о ее изящном хвосте. «Не понимаю, как можно называть мой хвост омерзительным?» — возмутилась она. «У меня необычайно красивый хвост. Когда я появляюсь в обществе, все крысы-невесты на него заглядываются. Ну, я вижу, здесь меня не поняли, и мне остается только отправиться домой. Буду рыть под настилом ходы, кушать то, что вы приготовили для свиней, и время от времени лакомиться розовыми поросятками. Это вы отказались от дружбы со мной. Вы хотите, чтобы я оставалась вашим врагом? Ну что ж, пеняйте на себя». И крыса собралась уходить. Тут хозяин подумал: если крыса сейчас уйдет, то она со злости наделает еще больше бед, чем раньше. А ведь ее никакими ловушками не поймаешь, никакой яд ее не берет, такая эта хитрая крыса. Пожалуй, меньше зла она причинит, если оставить ее у себя дома и кормить. Только бы она сдержала свое обещание, и хозяин крикнул: «Эй, крыса! Погоди, вот что я тебе скажу. Обещаешь ничего не грызть, не таскать, не портить и вообще не причинять мне никакого вреда? Обещаешь думать только о том, как бы принести мне пользу? Тогда мы с тобой договоримся». Обещаю и слово сдержу».